Глава 4. У Дарии перехватило дыхание. Все внутри похолодело, в ожидании чего-то ужасного. Не знала, нужно ли зажать уши, чтобы не слышать слов, или уже не поможет. Поймала взгляд декана, и руки так и застыли на полпути. Господин Куртис был совершенно спокоен. Его глаза смотрели изучающе, а на лице застыло выражение легкого недоумения. Потом он будто сообразил, в чем дело, и поспешил пояснить. «Пение безопасно», — произнес торопливо, видимо, пытаясь успокоить спутницу. «Мы же не заклинатели. Наши слова действуют только на ингредиенты, а маг-пользователь применит это зелье без лишних разговоров. Но потом, когда оно будет готово», — огляделся и покачал головой. «А вот как выбраться из комнаты, я ума не приложу». Дарья вздохнула и посмотрела на спутника с благодарностью. Не стал юлить и издеваться над растерявшейся начальницей. Сразу сознался, что все не так плохо. «А ключ не поможет?» – осторожно поинтересовалась она. «Попробуем», – развел руками декан. «Но обычно против происков духа это не срабатывает. Возможно, справится магия», — прищурился и довольно улыбнулся. «Кажется, у ваших есть заклинания, отпирающие замки. Вы им владеете?» «Владею. Не очень хорошо, но владею». Дарья обрадовалась, сама не зная чему. То ли тому, что умеет хоть немного, то ли тому, что этот мужчина увидел в ней зрелого чародея. И тоже поспешила поделиться мудростью. «Только замок должен быть действительно заперт. Если дверь закрыли с помощью магии, заклинание не подействует». «У меня другое мнение, так что проверим все пути». Куртис подошел к двери и попытался вставить в замок ключ. Бесполезно. Тот, как заговоренный, не хотел входить в замочную скважину. Декан выругался в полголоса и покачал головой, отступая. «Ваша очередь». Дарья послушно заняла его место, погладила прохладное шершавое дерево двери, пытаясь сосредоточиться, и закрыла глаза. Сжала ручку, отлично владела 30 заклинаниями из сотни известных, более или менее еще 20. На остальные дара не хватало, и они чаще игнорировали ее волю, чем покорялись. Отпирающее заклинание было как раз из бунтовщиков. Хорошо, если срабатывала одна попытка из 10. Страшно мешало чужое пение. Чистый голос заполнял мысли и не давал сконцентрироваться. Дарья вздохнула, отрешаясь от внешнего воздействия, с трудом откидывая лишнее, и затянула знакомые слова. Магия привычно обожгла гортань, и звуки стали глуше, будто проговаривала их вовсе не чародейка, а другое, более грозное и могучее существо. Ручка двери потеряла твердость и стала походить на восковую. Дарья чуть не закричала от радости. Заклинание откликнулось, напряглась каждой мышцей и продолжила пение. Точно знала, все делает правильно, но пока не понимала, будет ли результат. Бешено колотилось сердце, а каждый звук будто уносил кусок жизни. Но слова подчинялись, плясали на языке, и довольная Дария перестала замечать все вокруг. Забыла о двери, декане, пении. Остались только она и заклинание. Податливая, могучая, хоть и прожорливая. Наконец, действо подошло к концу, и ректор смогла остановиться. Накатила знакомая слабость. После применения магии такое было обычным делом. Дария вздохнула и тяжело оперлась на деревянное полотно. В замке что-то щелкнуло, и, как по команде, прекратилось чистое пение. Подскочил декан, одной рукой дернул за ручку, открывая дверь, а другой буквально сгреб Дарию в объятия и прижал к себе, не позволяя упасть. Ректор только прикрыла глаза, сил сопротивляться просто не было. «Думаю, бежать во внутренний двор и смотреть, какие окна горят, поздно», — подытожил Куртис, выводя ее из комнаты. «А вам советую выпить. У меня в кабинете есть немного подходящего напитка. И ходить далеко не надо. Осторожно оставил ее у стены, а сам принялся запирать комнату. Дарья неловко улыбнулась. Следовало бы возразить, но нежданная близость господина Куртиса смущала настолько, что ректор чувствовала себя девочкой, которую в первый раз взял за руку знакомый мальчик. «Заходить вечером в ваш кабинет опасно для репутации», сама пугаясь своей смелости, пошутила Дарья. «Вы в безопасности», как-то просто и холодно ответил собеседник, будто близость с женщиной на работе – будничное явление и попасться во время процесса вполне нормально. Закончил с дверью и предложил начальнице опереться на руку. «Вы не в моем вкусе. К тому же слишком молоды, и жениться, в случае чего на вас придется». Он сально хохотнул. «Так что, уверяю, ваша репутация останется безупречной и нетронутой». «Хотелось бы», — вздохнула Дарья. Нежелание жениться на ней отчего-то развеселило. Всегда считала себя неплохой партией. «Слово Зельевара», — бодро отрапортовал Куртис. Дарья только хмыкнула в ответ и сильнее оперлась на его руку. Каждый шаг давался с трудом, но исходящее от этого мужчины спокойствие подбадривало и обнадеживало. Будто одним своим прикосновением он убеждал, что все будет хорошо. В кабинете декана оказалось неожиданно уютно. Приятный свет магических фонарей, легкий аромат орехов и чернил, удобная мебель. Господин Куртис усадил ее за свой необъятных размеров стол, налил в широкий бокал приятно пахнущей жидкости, а сам устроился в кресле напротив, пригубил и снова уставился на нее изучающе. «Выпейте», — произнес мягко, как будто разговаривал с сумасшедшей. «Станет легче». Дарья послушно сделала глоток. Тепло разлилось по языку, обожгло гортань не хуже заклинания и приятно разбежалось по телу. Напиток у декана был что надо, да и сам декан на поверку оказался не таким плохим, как думалось вначале. Поймала его взгляд и тяжело проглотила слюну. Он смотрел как-то чересчур внимательно и даже тревожно. «Вас что-то настораживает?» — поинтересовалась вкрадчиво и отпила еще глоток. Новая порция скорее дурманила, чем согревала, но вкус остался превосходным. «Немного», — закивал он торопливой, внезапно потревоженной зверушкой. «Не понимаю, откуда слышалось пение? Над той комнатой ничего нет, а под ней обычное квадратное помещение. Не для зельеварения». Дарья вежливо улыбнулась, и без магии было отлично видно, что думал декан о другом. «А снаружи? Что там за стеной, господин Куртис?» Поддержала она его маленькую ложь. «Зовите меня Эдриас». Собеседник залпом опустошил свой бокал и тоже состряпал улыбку. «Внутренний двор. Вряд ли стоит искать там. Надо посмотреть планы помещения. Или наведаться в комнату завтра днем. Особняк и впрямь уникальный. Может подкинуть неожиданностей». Указал глазами на бутылку. «Еще?» «Не стоит». Дарья покачала головой. «Сегодня ужинаю с отцом и братом. Не хотелось бы прийти во дворец на веселе». «Почему же?» Как-то по-доброму усмехнулся Эдриас, и вокруг его глаз обозначились задорные морщинки. «Будете как настоящая нерадивая дочь». «В моем положении быть нерадивой дочерью – непозволительная роскошь», медленно процедила Дарья. Вероятно, подействовал алкоголь и захотелось хоть с кем-то поделиться своими опасениями. «Можно лишиться всего?» Потом она поймала чересчур заинтересованный взгляд собеседника и осеклась. Незачем распространяться об отношениях с королем с малознакомыми людьми. С хорошо знакомыми, впрочем, тоже. «Я, пожалуй, пойду?» Поспешила ретироваться Дарья. Не хватало еще, чтобы дошло до откровенности про отца. Отставила пустой бокал и выбралась из-за стола. «Дайте знать, когда соберетесь в комнату снова, составлю вам компанию». «Непременно», — понимающе улыбнулся декан и поднялся с кресла проводить начальницу. Буду рад. И если не затруднит, напишите мне список зелий, которые готовят с этой песней», — попросила она, уже стоя в приемной. «Не затруднит». Он улыбнулся еще шире и плавно, почти ласково затворил за ней дверь. Дарья вздохнула с облегчением и направилась к выходу из здания. Захмелевшая глупышка нашла с кем разглагольствовать о семье, забыла, что в ее ситуации молчание было самой ценной монетой. Отец никогда не любил мать, воспользовался пару раз недалекой красоткой и только. Вроде как она и не хотела даже, заставил. Ни в детстве, ни став взрослой, Дарья так и не смогла понять, зачем. Ребенка от этой связи никто не ждал. У короля подрастал наследник, да и его супруга не обрадовалась бы известию об измене. Но монарх, хоть и не признал дочь, поступил честно, нашел ей достойного опекуна, и девочка ни в чем не нуждалась, почти не общались. Отец приезжал на день рождения и иногда на праздник осени, и на этом все. В перерывах даже писем не писал. Все изменилось после смерти королевы. Монарх будто вспомнил о подросшей дочери. Та стала вхожа во дворец, и даже принц и тот спокойно относился к ее присутствию. В какой-то момент Дарья решила, что раньше король просто щадил самолюбие супруги и теперь проявит к кровинушке всю отцовскую любовь. Но со временем в голову стали закрадываться сомнения, а уж когда он прозрачно намекнул, что готов признать дочь, если та поможет навести порядок у зельеваров, Дарья распрощалась с иллюзиями. Отец ее не любит. Она нужна ему для каких-то государственных, то ли личных целей. Так или иначе, сошлись на том, что король признает ее после ближайшего праздника осени, и последнее, чего хотела сейчас Дарья, дать ему повод передумать. Не понимала, зачем ей официальное признание, все вокруг и так знали, кто она, но сердце разгонялось от одной лишь мысли, что родитель открыто назовет ее дочерью. Обманула Куртиса. Встреча во дворце у нее намечалась завтра, а сегодня вечером она ужинала с Нариолем, отличным парнем и, наверное, единственным своим другом. Опекун не одобрял их общение, и чтобы лишний раз не раздражать Трумеля, Дарья солгала и ему. Сказала, что придет домой поздно, сослалась на занятость и сложности с новыми обязанностями, а сама направилась в тихое, но милое местечко недалеко от академии. После того, как декан рецептурного факультета застал их в парке, молодые люди решили встречаться за пределами учебного заведения. Незачем было давать повод для сплетен. Нариоль ждал подругу в тесном, но спрятанном от посторонних глаз кабинете с маленьким столиком на двоих. Уже успел напасть на запеченную свинину и тушеную капусту и сейчас неспешно потягивал квас из большой, раскрашенной яркими цветами кружки. «Ну как? Узнал что-нибудь?» Вместо приветствия поинтересовалась Дарья и уселась за стол напротив юноши. Положила себе еды и принялась за трапезу. Только сейчас почувствовала, как голодна. Свинина пахла перцем и манила сильнее самых изысканных сладостей, а во рту казалась пищей богов, не меньше, таяла на языке и оставляла нежное послевкусие. «Узнал», — усмехнулся Нариоль и взъерошил белобрысую шевелюру, посмотрел на собеседницу и снова приложился к кружке. Дарья только усмехнулась и выжидающе уставилась на собеседника. Сколько помнила, Нариоль всегда любил подразнить, и сейчас ему требовалось несколько мгновений насладиться легким превосходством. «Про духохранителя здания рецептурного факультета говорили всегда». С улыбкой начал он неспешный рассказ, но пение стали слышать 2 года назад. Точно после 300-летия основания Академии. Сначала думали, шутит кто-то из студентов, но сразу ничего не нашли, а после решили, что 300 лет – достаточный срок для духа. Даже легенду какую-то вспомнили про возлюбленную главного зельевара, которая до самого конца ждала его возвращения. Он вроде за ингредиентами ушел и не вернулся. А она так любила, что уготовила ему смерть? Ехидно заметила Дария. «Может, из ревности?» — скривился в ухмылке Нариоль и приложился к кружке с квасом. Вздохнул и покачал головой. «Хотя мне эта версия тоже кажется смешной». «Думаю, все проще», — отрезала Дария и потянулась к кувшину с квасом. «Добыть немного себе, пока приятель не выпил все». Вылила в кружку остатки и продолжила. «Зелье нельзя приготовить в другом месте. Все подходящие заняты или одной из трех академий, или королевскими зельеваренными мануфактурами. Вот кто-то из местных и облюбовал особняк рецептурников для своих черных делишек. Не удивлюсь, если замешан кто-то из деканов – Куртис, Клейт или Тут». «Клейт, вероятнее всего», – Нариоль прищурился. «Неприятная злая женщина». «Мне тоже так показалось», – скривилась Дария и вернулась к трапезе. Судя по всему, приятелю нечего было добавить, а голод мучил страшно, да и мясо начало остывать. Холодного не хотелось. Сегодняшний день и так прошел в суете, так хоть поужинать стоило спокойно. Вернулись к разговорам, уже когда ужин подошел к концу. Привычный к тому, что подруге требуется время поразмыслить над услышанным, Нариоль больше не заводил разговоров о делах, и остаток вечера прошел в праздной болтовне. Дария слушала студенческие байки, улыбалась шуткам собеседника и лишний раз благодарила судьбу, что у мужа матери оказался такой замечательный сын от первого брака. Да, Нариоль был младше на 5 лет, но менее близким от этого не становился. Рядом с ним Дария чувствовала себя беззаботно и весело, как в детстве, в те дни, когда она приезжала к родительнице погостить. Тогда, казалось, Нариоль и его отец радовались ей куда больше, чем матушка. А по сравнению с чопорным и вечно отстраненным опекуном, эти двое и вовсе оказывали ей самые что ни на есть родственные почести. Жаль только, отчима давно не стало. Зато Нариоль вырос и кажется таким же надежным. Собрались по домам затемно. Приятель предложил проводить, и Дария не стала отказываться. Идти хоть и было недалеко, но вдвоем точно веселее. Трумель наверняка уже лег спать, а слугам плевать, с кем проводит время молодая госпожа. В душном зале за пределами кабинета оказалось неожиданно людно. Дария усмехнулась, разглядев в неярком свете магических огней ребят в форме. Те явно занимали почти треть всех столиков, и, похоже, многие студенты были тут завсегдатаями, сказывались цены и близость академии. Дария и Нариоль поспешили расплатиться и направились к выходу из заведения. Нового ректора еще никто толком не знал в лицо, но мелькать лишний раз среди студентов в ее планы не входило. Вынырнули из двери и остановились на крыльце, прикидывая, какой путь короче. Дария огляделась и тут же отступила в тень. Приятель последовал ее примеру. «Что случилось?» — поинтересовался озабоченно. Дария кивнула в сторону ближайшей арки. Там, около тусклого фонаря, скрытые от широкой дороги стеной здания справа, но зато хорошо заметные слева, стояли Мадрия Ворт, председатель попечительского совета академии, и Алют Лур, декан факультета ординарных зелий. Эти двое явно что-то не поделили, и хоть слов было не разобрать, шипели друг на друга в полголоса, но спутать жестикуляцию было почти невозможно. Со стороны казалось, что эти двое сейчас вцепятся друг другу в шевелюру, если, конечно, успеть забыть, что у Алюда вместо нее лысина. Красивое лицо Мадрии исказил оскал, а ее собеседник смотрел на нее с неприкрытой злостью. «Как думаешь, можем подойти, послушать?» Едва слышно поинтересовалась Дария. «Давай попробуем. Проведу тебя мимо арки. «Нас заметят. Зато узнаем часть разговора». Подхватил приятельницу под руку и резво увлек ее к нужному месту. Дария и охнуть не успела. К счастью, опасения оказались напрасными. Те двое были слишком заняты друг другом, и прежде чем шпионов заметили, приятели услышали, как гневно фыркнул Алют. «Даю тебе 3 дня. Дольше ждать не намерен». А потом он столкнулся взглядом с Дарией и, не задумываясь, кивнул в знак приветствия. Ректор ответила тем же, улыбаясь мысли, что если бы не мизансцена, у них вышла бы идиллия под названием «Случайная встреча начальницы и подчиненного». Мадрия кивнула тоже, но в отличие от собеседника, ее взгляд не обещал ничего хорошего. Нариоль увел спутницу за собой на тянущийся вдоль дороги тротуар. Идти было неуютно. Дарии казалось, что ее спину так и прожигают 2 пары глаз. «Давай побыстрее», – прошептала она приятелю, и тот послушно ускорил шаг.